Глава 31. Как я ни стараюсь замаскировать состояние, вызванное открывшейся правдой, для Тайлера оно не остается незамеченным. По дороге домой он несколько раз спрашивает, все ли со мной в порядке, на что я отвечаю, что ему не о чем беспокоиться. Знаю, что мне не удается его обмануть. Чувствую это, потому как часто он подходит ко мне, чтобы молча заключить в объятия, или как без причины окликает по нескольку долгих секунд, всматриваясь мне в глаза. В эту ночь мы впервые не занимаемся любовью. Тайлер ложится рядом и, прижав меня к себе, гладит по волосам до тех пор, пока я вместе со своими тяжелыми думами не проваливаюсь в сон. К счастью, к утру я чувствую себя значительно лучше. Быть может, это заслуга целительных объятий Тайлера. А, возможно, мне требовалось время смириться с мыслью о том, что человек, которому я безоговорочно доверяла, оказался способен на одну из самых омерзительных гнусностей, какую мужчина может совершить по отношению к женщине. По дороге на работу я лихорадочно обдумываю план дальнейших действий. Первым в списке моих дел значится убедиться в том, что я не беременна. Я снова благодарю небеса и родителей за подарок в лице старшей сестры, которая заблаговременно порекомендовала сделать противозачаточный укол. Теперь я уверена, пропажа моих таблеток была не случайной. Но даже если выйдет так, что контрацепция не сработала, я сделаю аборт. Ребенок должен быть плодом любви, а не напоминанием о дне самого большого унижения. Я не настолько наивна, чтобы не понимать, что спустя 2 месяца прядь моих волос вряд ли явится достаточным основанием к привлечению Итана к уголовной ответственности, как, впрочем, и мои голословные обвинения. Даже если мне удастся довести дело до суда, шансы на благополучный исход минимальны. И в конечном итоге случится то, чего я опасаюсь больше всего. Тайлер возьмет на себя роль судьи, но и оставить все так, как есть, я тоже не могу, иначе крики отчаяния в моей душе не смолкнут. Мне нужно увидеть Итана и заглянуть ему в глаза, сказать, что я знаю о наркотике и о том, что он причастен к аресту Тайлера. Пусть не считает, что и дальше, из-под тишка, сможет безнаказанно вытворять все, что ему вздумается. Хотя сейчас закон и не на моей стороне, но всегда есть альтернативные способы решения. Я обязательно дам ему знать, что если он снова предпримет попытку вмешаться в нашу с Тайлером жизнь, я расскажу обо всем отцу, а уж Джулиус Таунсенд не применит воспользоваться своим высокопоставленным положением, чтобы стереть в порошок того, кто портит жизнь его младшей дочери. С трудом дождавшись обеда, я сажусь в такси и называю водителю адрес офиса Итана. По дороге визуализирую нашу встречу. Как взгляну на него и скажу, что знаю о его гнусном поступке, как он отреагирует, начнет отпираться или признается во всем и рассмеется мне в лицо, как вообще реагируют на подобные заявления подлецы вроде него, не имею ни малейшего понятия, потому что до него с такими не сталкивалась. «Возьмите», — протягиваю таксисту свернутую 10-долларовую купюру. «А сдачу можете...» Я замолкаю, не договорив, потому что в этот момент вижу, как Итан выходит из здания с телефоном возле уха и направляется к своему Порше. И почему я раньше не замечала этого высокомерия и холодности в его лице? Как презрительно сжимаются его губы, когда он с недовольным видом выплевывает слова и всю резкость его движений. Возможно ли, что все время, проведенное со мной, он лишь притворялся? Я так увлекаюсь наблюдениями за открывшимися метаморфозами, что Итан успевает сесть в свой автомобиль и завести двигатель. Не дав себе времени на раздумья, я подаюсь вперед и быстро выпаливаю. «Я бы хотела продолжить поездку, мистер. Пожалуйста, следуйте за белым Порше». Судя по вытянувшемуся лицу, водителю явно не по душе перспектива пуститься в детективную погоню. Но он, тем не менее, выжимает педаль газа. Понятия не имею, почему я его об этом попросила. Может быть, потому что хватаюсь за возможность узнать правду о человеке, который оказался совсем не тем, кем я его считала. Миновав 5 кварталов, машина Итана заезжает в спальный район и паркуется возле скромного 2-этажного дома. «Остановитесь здесь, пожалуйста». Указываю на место недалеко от автомобиля Итана, пока он сам, щелкнув сигнализацией, направляется к подъездной двери. Судя по тому, как он, не глядя, тычет в кнопку звонка, Итан явно пришел сюда не впервые. В голову закрадывается идиотская мысль, что, возможно, здесь живет его вторая семья, которую он умело от меня скрывал. Хотя, отчего же идиотская? Я совершенно не знаю этого человека. Я доплачиваю водителю $50 сверху и провожу в машине еще час, ожидая, пока Итан выйдет. Я больше не преследую цели поговорить с ним. Теперь я хочу знать, к кому он приехал. Он здесь явно не с рабочим визитом. Клиенты Итана — статусные люди, обитающие в престижных районах вроде Манхэттена и Сохо. Да и все его деловые встречи проходят в ресторанах. Тогда что он делает здесь в обеденное время? Сомневаюсь, что кто-то из его новообретенных нью-йоркских знакомых обитает в этом районе. Итан появляется во дворе спустя час, поправляет узел галстука на рубашке и, бросив деловитый взгляд на часы, садится за руль Порше. После того, как белый автомобиль скрывается из вида, я благодарю таксиста за ожидание и в сопровождении его облегченного вздоха покидаю салон. Я не смогла разглядеть, какой именно из 4 звонков Итан нажимал, поэтому решаю попробовать все. Первые 2 попытки оказываются безрезультатными. Очевидно, что хозяев дома нет. На следующий звонок дребезжащий старческий голос в динамике домофона говорит, что не имеет ни малейшего понятия, кто такой Итан, и грозится позвонить в полицию. С колотящимся сердцем изучаю последнюю, затертую серую кнопку, и на выдохе давлю в нее пальцем. «Кто это?» — спрашивает хрипловатый женский голос спустя 10 секунд. От волнения я придвигаюсь к динамику ближе и сильнее сжимаю кожаный ремешок сумки. «Меня зовут Рика Таунсенд. Я знакомая Итана и хотела бы с вами поговорить». Женщины-детективы из сериалов, которые я смотрела в детстве, придумали бы более оригинальную легенду, что-нибудь о дератизации или социальном опросе населения. Но ведь мы не в кино, и я вовсе не детектив. Я почти жду, что меня пошлют или снова пригрозят расправой полиции. Однако вместо этого входная дверь отщелкивается. Не веря в удачу, возвращаю взгляд к звонку, чтобы запомнить номер нужной квартиры, и, гулко стуча по ступенькам подошвами лоферов, взмываю на 2-й этаж. Затертая ручка и местами облупившаяся краска. То, что я успеваю заметить перед тем, как дверь под номером 12 распахивается. На пороге, кутаясь в безвкусный цветастый халат, стоит девушка. На вид моя ровесница или чуть старше. Светлокожая брюнетка. Но, судя по прилично отросшим корням, ее волосы от природы явно светлее. Густо накрашенные глаза со следами размазанной туши, впалые щеки и пухлый рот, который можно было бы назвать красивым, если бы не свежая ссадина, пересекающая верхнюю губу. «Я знакомая Итана», — повторяю, стараясь звучать как можно доброжелательнее, чтобы девушка не захлопнула дверь перед моим носом. «Вы меня не знаете, но...» «Я знаю, кто ты», — перебивает девушка, делая шаг в сторону. «Можешь проходить».